Проходя мимо только что отстроенного дома графского управляющего, Гудович заметил, что пора бы сменить его, потому что он вор и отстроил дом на графские деньги. — Нет, брат, — возразил Разумовский, — этому осталось только крышу укрыть, а другого возьмешь, тот станет весь дом сызнова строить. Потемкин. Когда Потемкин сделался после Орлова любимцем императрицы Екатерины, сельский дьячок, у которого он учился в детстве читать и писать, наслышавшись в своей деревенской глуши, что бывший ученик его попал в знатные люди, решился отправиться в столицу и искать его покровительства и помощи. Приехав в Петербург, старик явился во дворец, где жил Потемкин, назвал себя и был тотчас же введен в кабинет князя. Дьячок хотел было броситься в ноги светлейшему, но Потемкин удержал его, посадил в кресло и ласково спросил: «Зачем ты прибыл сюда, старина?» «Да вот, ваша светлость», — отвечал дьячок, — «50 лет Господу Богу служил, а теперь выгнали за неспособностью. Говорят, дряхл, глух и глуп стал. Приходится на старости лет побираться мирским подаянием, а я бы еще послужил матушке-царице. Не поможешь ли мне у нее чем-нибудь?» «Ладно», — сказал Потемкин, — «я похлопочу. Только в какую же должность тебя определить? Разве в соборные дьячки?» «Нет, ваша светлость», — возразил дьячок, — «ты теперь на мой голос не надейся. Нынче я петь-то уж того. Ау!» «Да и видеть, надо признаться, стал плохо. Печатное едва разбирать могу, а все же не хотелось бы даром хлеб есть». «Ну, куда ж тебя приткнуть? А уж не знаю, сам придумай». «Трудную, брат, ты мне задал задачу», — сказал, улыбаясь Потемкин. «Приходи ко мне завтра, а я между тем подумаю». На другой день утром, проснувшись, светлейший вспомнил о своем старом учителе и, узнав, что он давно дожидается, велел его позвать. «Ну, старина, — сказал ему Потемкин, — нашел для тебя отличную должность. Вот спасибо, ваша светлость, дай тебе Бог здоровья. Знаешь Исаакиевскую площадь? Как не знать? И вчера, и сегодня через нее к тебе тащился. Видел, Фальконетов, монумент императора Петра Великого? Еще бы! Ну так сходи же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит на месте, и тотчас мне донеси». Дьячок в точности исполнил приказание. «Ну что?» — спросил Потемкин, когда он возвратился. «Стоит, ваша светлость. Крепко? Куда как крепко, ваша светлость. Ну и хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалование ж тебе будет производиться из моих доходов. Теперь можешь идти домой». Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя Потемкина. Потемкин очень меня, Загряжскую, любил. Не знаю, чего бы он для меня не сделал. У Машеньки была клавесинная учительница. Раз она мне говорит: «Мадам, не могу оставаться в Петербурге». «А почему?» «Зимой я могу давать уроки, а летом все на даче. Я не в состоянии оплачивать карету, либо оставаться без дела». «Вы не уедете, все это надо устроить так или иначе. Приезжает ко мне Потемкин, я говорю ему: как ты хочешь, Потемкин, а мамзель мою пристрой куда-нибудь. Ах, моя голубушка, сердечно рад. Да что для нее сделать, право не знаю». «Что ж, через несколько дней приписали мою мамзель к какому-то полку и дали ей жалование. Нынче этого сделать уж нельзя.